Глава первая. Николай, студент-первокурсник, бодро топал к своему храму науки. Настроение было себе так. До сессии было уже всего ничего. Денег толком не хватало ни на что. Даже толком не пожрать. Какое там купить чего-то, о чем мечталось. А мечталось и хотелось многого. Всего сразу и неимоверно. На фоне такого бытового голода гранит науки казался особенно невкусным. И все же молодой задор и оптимизм брали свое. Он остановился на светофоре. «Так, Николай Максимович Квашнин», — парень улыбнулся, — «извольте веселее. Подымите, подымите мне веки, назовите, назовите меня Вей». Тихо мурлыкая попсовую песенку, парень пошел по переходу. До института оставалось еще минут 10 пешим ходом. Экономить на автобусе, проходя 3 остановки ногами, было не лишено смысла, но немного утомляло. Тонкие, довольно симпатичные черты лица и светло-голубые глаза, этакий эльф в джинсах. Николай был по характеру скорее практичным хоббитом, а то и жлобоватым гномом. Неожиданно теплый летний вечер резанул по ноздрям какой-то неимоверной, противной кислой вонью. Кислый уксусный запашок выворачивал до тошноты. Глаза резануло почти до слез. Студент завертел чернявой башкой, пытаясь увидеть источник вони. Улица как улица. Машины, вывески, прохожие. Лишь где-то вдалеке над дорогой был странный тающий туман. «Горит где-то что-то! Чертова вонь!» Он перешел на улицу. Голова кружилась все гаже и гаже. Нога неловко подвернулась, и Николай на ровном месте упал, крепко разбив колено. Ругаясь всеми нехорошими словами, которые он знал, он дохромал до ближайшей аптеки, впереди по улице. Продавщица терла виски и морщилась, но все же пробила пластырь и пузырек копеечного лосьона. «Расходы, расходы!» Ворча, как старый дент, студент протер кровь на ноге и шлепнул сверху пластырь. Стул возле стола с рекламой в аптеке – это все же удобнее, чем на улице. Продавщица, не старая еще тетка, как-то хрипя в разговоре попросила. «Молодой человек, давайте уже быстрее, мы закрываемся». «Что, разве уже перерыв?» «Нет, но я очень плохо себя чувствую». Проглотив готовую сорваться с языка колкость, Николай раскатал обратно штанину и вышел. Дерзащаяся за голову продавщица закрыла за ним дверь на ключ. Головокружение накатывало волнами все хуже и хуже. Решив, что в таком состоянии переться на лекцию глупо, Николай на ватных ногах похромал обратно на съемную квартиру. Пройдя обратно всего остановку, он неожиданно оторопел, офигел. Впал в лютый офигительный ступор. Хорошо знакомая улица была словно рассечена на знакомое и неожиданно чужое. За ясно видимой границей, относительно ровной и свежей, как и полагается центру города, асфальт сменялся растресканным. Дома по краям той дороги были явно нежилыми. Выбитые окна, облезлая краска, выбитые двери. Не говоря уже о том, что это были совсем другие дома. Мертвый город. Не веря глазам, он перешагнул границу и подошел к ближайшему дому. Это была здоровенная сталинка четырехэтажка с магазинами по первому этажу. Плохо соображая, Николай оглядел вывеску магазина. Чем там торговали, было уже не разобрать. Войдя в раскрытые двери, он стал обглядываться. Пустые стеллажи и обрывки каких-то бумажек. Торговали чем-то хозяйственным, но теперь все разграблено. Сил разбираться в обломках и обрывках не было. С трудом держась за стену, Николай прошел внутрь по коридору, в какое-то служебное помещение. Картинка отстраненно, пьяно плыла перед глазами. Болезненное колыхание контуженной медузы под черепом было невыносимо. Сознание выхватило одну деталь – забрызганный диван. Ничего не соображая, он упал лицом вниз на относительно мягкую поверхность. Вырубился. Темнота. Пробуждение пришло рывком. Голова еще болела, но уже была ясной. Неохотно приходя в себя, он сел. Вокруг все так же было безлюдье и тишина. Только сквозняк посвистывал в пустых проемах. Пройдя туда-сюда и подбирая мусор, Николай осмотрелся. Да, это был магазин, судя по всему, парфюмерный. Разум начинал воспринимать окружающее, память услужливо отдавала знания, но все равно в такое не верилось. Маленький диван, на котором он вчера вырубился, стена рядом, стеллажи – все это было реально. Но пустота вокруг, отсутствие людей и привычных звуков города – это наводило на мысль о кошмаре. Так не бывает. Он ущипнул себя за руку. Больно. Что-то произошло, понять бы еще что. Пройдя по пустому магазину, парень вышел на улицу. Соседний, судя по вывеске, был продуктовым. Николай зашел вовнутрь, сам не зная зачем. Может, есть захотелось? Но еды тут уже не было. Все тоже полное разграбление. Лишь грязь на полу и рассыпанные вокруг крупные белые кости. Много костей. Растаскивая их кроссовками, студент прошел за стеллажи в служебный коридор. Мелькнула мысль попробовать найти какие-нибудь консервы. Может, и не все разграблено? В животе голодно забурчало. Это очень способствовало направлению мысли. Пусто. Склад был кем-то очень качественно вычищен. В глубине другой, такой же складской комнаты, кости образовали целую насыпь, чуть не до колена. Рядом в углу был обустроен лежак из горы грязного тряпья. Рядом с ним была сложена горка. Сначала в тусклом освещении из полуподвального окна Николай принял это за гору футбольных мячей. Потом присмотрелся. Не веря, он взял это в руки и через пару секунд в испуге отбросил. Череп. Человеческий череп с отбитой крышкой верхней части. Голова разбитых, как консервные банки, человеческих черепов. Кости на полу обрели совсем другой смысл, как и гора тряпья в углу. Вот теперь ему впервые стало реально страшно. До сжатого в узел желудка, до изморози, пробравший нутро и поднявший волосы по телу. Николай с трудом зажал в себе желание истерично метнуться к выходу. Даже теперь житейской мудрости хватало на то, чтобы помнить. От хищников не бегают, догонят. Он нервно оглянулся, со страхом готовясь увидеть пару светящихся глаз. Ничего, глухо, пустые облезлые полки. Только где-то рядом свистел ветер. А, собственно, чего это он так свистит? Студент, осторожно ступая и нервно озираясь, пошел на звук. Картина за очередным поворотом открылась запоминающаяся. Крайняя складская комната отрывалась железными воротами наружу. Эти ворота были прикрыты так, что оставалась довольно широкая щель. Именно через нее и шумел сквозняк. Еще через нее бил яркий поток солнечного света. Этот луч зрелищно, как на картине какого-нибудь художника, освещал лежащий на полу огромный скелет. Похоже, что это и был хозяин логова. Здоровенная, как тигр, и массивная, как медведь-тварь. Огромные в палец клыки будоражили дейкоты даже на мертвом черепе. Острые когти на лапищах. Вот это да, те самые лапки, которыми можно так вскрывать черепа. Николай откровенно пялился на скелет, как школьник в музее. Еще было в этой зверушке что-то пугающе человекообразное. Развитые пальцы, явная двуногость. Судя по большому количеству остатков костяных бляшек, при жизни зверек был прикинут на зависть броненосцу. Приглядевшись, студент заметил внутри башки кусочек чего-то темного, просунул два пальца в глазницу и достал штуковину. Смятый кусок свинца – вот и причина смерти. Крупнокалиберная пуля. Чистый свинец. Ни оболочки, ни стержня. У стрелка явно верная рука и стальные яйца. Попасть точно в глаз такой махине – это надо суметь. Этот же стрелок и выгорел содержимое полок. Тут как раз удобно подогнать машину. Так что же это все? Параллельный мир? Другая планета? Через какие-то врата? Он начал вспоминать все фильмы с похожими сюжетами, всю фантастику и сказки про такое. Все сказки сходились в одном. Карета станет тыквой, ворота закрываются. И тогда я останусь здесь. Вот теперь он побежал, побежал, как никогда в жизни. Обратно. К гладкому асфальту, к людям. прочь от мертвечины и неизвестных тварей. Метры до недавно пересеченной границы мелькнули мгновением. Знакомые дома, яркая краска, целые окна и молчание. Тоже нежилое оглушающее молчание, из которого он рвался. Растрепанный, раскрасневшийся от бега, Николай просто шел вперед, напряженно оглядываясь. Он всей душой жаждал увидеть хоть кого-то. Сначала то, что он увидел на краю дороги, его обрадовало. Вроде бы трое мужиков на корточках сидели вокруг четвертого. Он быстрым шагом пошел навстречу. Сил от эмоций в горле не хватало даже на окрик. На подходе острое зрение невольно стало выхватывать детали картинки. Все трое были густо заляпаны кровью. Кровь же была размазана вокруг по асфальту. Уже подойдя на несколько шагов, он увидел два лица, обернувшиеся к нему. Это не лица людей были. Пустые тусклые глаза, перемазанные кровью. Даже не губы, вся морда в крови. Сидевший спиной издал жуткий урчащий звук и по-животному рванул зубами лежащее тело. Тело с разорванным горлом и несколькими выгрызенными кусками явно рассталось с жизнью не только что, а потом его как-то пытались рвать человеческими зубами, но человек все же не лев. Так что выглядело это жутко и до смешного неправильно. Парень даже не побежал прочь. Тем же прогулочным, даже медленнее, чем прежде шагом, он обошел троицу и, не отводя взгляда, как краб, боком протопал дальше. Удаляясь прочь от этого ужаса, он даже не чувствовал облегчения. Троица вернулась к своему блюду, не пожелав отвлекаться на свежатину. Психика творила что-то невообразимое. Почему он не чувствовал себя сходящим с ума или в кошмаре? Не было того «не верю», которым человек отвечает на по-настоящему страшные вещи. Словно эта реальность стала становиться привычной. Только опустошенность и страх, только жгучее желание разобраться в происходящем и выжить. Где-то в переулке раздалось уже знакомое урчание, только на этот раз оно было задорным, голодным. И еще раздавалось из нескольких десятков глотом разом. Первым побуждением было сорваться и, сломя голову, рвануть прочь. Куда угодно, но прочь. Потом. А чего это они так? Может, там что-то происходит? Такое, что стоит увидеть? Все одно похоже. Эти заняты. Он очень тихо выглянул из-за угла. Десятка два, а то и три людей в как-то странно сидящей одежде словно исполняли дикарский танец. Вокруг нескольких вплотную стоящих гаражей. Присмотревшись, Николай понял, что они не танцуют, а просто подпрыгивают. Некоторые от возбуждения, некоторые пытаясь залезть на гаражи. Силы и скорости для этого им явно не хватало. Вообще не двигались как-то дерганно и неловко. Чуть в стороне, в нечеловеческой животной позе, на заднице сидел еще один. Он тоже смотрел наверх гаража, но на нем не было одежды. А тело было в странных костяных шишках. На самом гараже стоял мужик в позе руки в бедра. Постоял, плюнул на голову осаждающим и сделал шаг от края. Убрав голову от угла, парень думал. Похоже, мужик влип. Может, он знает, что происходит, или хотя бы... Он все-таки человек. Как его вытащить? Тут не поможет оружие, да и нет оружия. Твари не заметили, повезло, а заметили бы, порвали бы, как того на улице. Как мужика вытаскивать? От гаража до глухой стены какого-то здания метра три, наверху балконы, похоже, жилые. Надо попробовать сверху это дело. Он занырнул в нужный подъезд, благо железная дверь была открыта. Потом в голове что-то щелкнуло. Студент сделал шаг назад и очень аккуратно закрыл дверь на пружинный кодовый замок. Тихо, без спешки, постоянно прислушиваясь к каждому звуку, он стал подниматься по лестнице вверх. Третий этаж. Одна дверь с нужной стороны открыта. Николай пару минут постоял, вслушиваясь в каждый шорох. Потом решился. Очень тихо оглядываясь, он прошел на кухню. Снятый с крепежа тяжелый острый нож дал ощущение уверенности. Было что-то древнее, цепляющее за душу в этой тяжести в ладони. Немного поискав, он обзавелся еще и ухватистым цельнометаллическим топориком. Уже с другим чувством парень прошел по всем комнатам. Ничего, ни крови, ни беспорядка. Что бы ни произошло с хозяевами, отсюда они ушли самостоятельно. Николай закрыл дверь. Впервые за последние часы его немного отпустило. Пришло неожиданное осознание голода и люто ссохшегося горла. Жадно глотая из носика чайника, снятого с плиты, он все более и более, не то чтобы успокаивался, приходил в себя. Новая реальность становилась тем-то, где можно и нужно реально задействовать. Уже почти спокойно он сел на диван с куском захомяченного из отключенного холодильника сыра. Хотелось лечь, заснуть. И утро вечера мудренее. Но Николай помнил, зачем пришел. Выйдя на балкон, студент помахал рукой мужику на гаражах. Тот заметил, бешено замахав руками в ответ. Кричать, привлекая внимание, не стал никто. Все тем же ножом парень поснимал бельевые веревки. Веревка была хорошей, толстой и явно очень прочной. Задумчиво свивая и связывая куски, он показал свою работу с балкона. Человек радостно закивал. Ввязав полученную веревку несколько палок из числа балконного мусора и привязав пластиковую бутылку с водой, наконец, Николай скептически осмотрел полученную грубую лестницу. Потом он привязал ее к уходящему в бетон штырю перил. Должно выдержать. Бросок бутылки был точен, она покатилась по крыше гаража. Студент ожидал, что спасаемый как-нибудь закрепит свой конец и влезет наверх. Но тут задумчиво подергал веревку, уперся ногами, проверил еще на прочность и намотал ее на руку, а потом, оттолкнувшись ногами, как Тарзан, полетел к дому. Спружинил ногами от стены и шустро залез на балкон второго этажа. Ошалевшие от такой наглости твари издали хоровое недовольное урчание. Спустя пару минут в дверь Николая постучали. Прикидывая, что твари вряд ли бы до такого додумались, он пошел открывать. Мужик был, в общем, обыкновеннейший. Не красавец и не урод, в легком охотничьем комке. Но наряху светился впечатляюще, как елка на Новый год. Я уж думал, все, хана, благодарю. На здоровье. Зачем так рисковать-то было? Ведь поймать же могли. Залез бы спокойно, и все. Жизнь без куража хуже смерти. Не занудствуй, землячок. Землячок, а тебя-то как кличут-то, меня Лаки. Николаем зовут. Так не за паспорт спрашиваю, крестили в улей, как на свежака ты не похож, больно шустрый и вменяемый. В каком улье? Что тут вообще происходит? Вторжение, параллельные миры? Что это за мерзость вокруг? Значит, все-таки свежак. Мужик лукаво улыбнулся и провел рукой под чернявой башке с небольшой залысиной. Значит, слушай сюда, мудрого человека слушай. Это все, куда ты попал, называется ульем. В натуре похоже на параллельный мир, только сшито из кусков разных миров. Они время от времени сюда прилетают. Только не сверху падают, а как при колдунстве. Сначала туман, а потом опа, и появляется кусок. Называют это перезагрузкой. Толком никто не знает, но народ болтает, что все это копии. Потому что ни в одном мире никто не слышал об исчезновении целых городских кварталов. Ты сам-то туман видел? Кислятина еще пахнет. Видел? Студент кивнул. Вот это оно и было. Здравствуй, улей, мать его. Зовется так, потому что состоит из таких кусков, типа сот. Каждый раз кусок появляется свеженьким, с людьми и барахлом, как в своем мире жил, заменяя опустевший. У свежаков вроде тебя первый вопрос бывает. А если в тот туман при перезагрузке нырнуть, не попадешь ли обратно? Николай посмотрел из-под лобья с явным смаком учительствующего Лаки. «Не попадешь?» «Не-а! Сдохнешь или рехнешься!» «Слушай дальше. Люди, которые сюда попали, начинают делиться на две части. Зараза тут в воздухе какая-то. Основную массу она меняет совсем, ты видел. Мозги плывут, потом потерь сознания, и вуаля, поднимается уже не человек, а зверушка, жадная до любого мяса. По срокам бывает разное. в этом стабе буквально за час. Так что выживают тут редко. Но я же не стал таким. Не перебивай старших. Я ж говорю, попавшие делятся на две части. Небольшая часть, обычно один из пары десятков, остается в разуме. Такие называются иммунными. Другое дело, что потерявший сознание и попросту безоружный человек недолго проживет среди голодных зверюшек. Ты-то как жив остался. Парнишка ты везучий и смышленный, но тут уж надо было расстараться. Заинтересованно спросил мужик. Я был близко от края этого места, когда все случилось. Все плыло перед глазами. Вышел за границу, а там мертвые дома. Зашел в один из них, там и вырубился. Очнулся, стал оглядываться, кругом все разрушено. А еще там кости валялись от какой-то здоровенной твари. У нее в башке так пуля и осталась. Потом побежала обратно. Тут тебя и увидел, услышал точнее. Завалили, значит, гады Рубера. А я-то гадал, откуда здесь такая стая пустышей, да и бегунов пяток. Вот оно как. Ты слушай. Свежие зараженные, слабые и тупые, вот когда отожрутся, начинают меняться. Бегают быстро, зубы выращивают, когти, и чем дальше, чем хуже. Догадайся, что получается из этого? Так эта тварь была человеком? Была. Все были, а потом стали тварями, жрущими любое мясо. Матерые жрут всех. Этот сидел у края сегмента и жрал людей, еще не оклемавшихся и пустышей. Да покруче тварей, что сюда лезли перезагрузки. Сыт был всегда, того рейдеров не трогал почти. Так что было тут безопасно. А теперь вот я и нарвался. От свежих я бы сбежал, вот от бегунов не сбежишь. Хорошо, хоть успел на гаражи залезть, оттуда клювом пару разбил. Остальные в осаду сели. Жаль, спороны пропали, сожрали их вместе с телами. Спороны? «Да, вот глотни, кстати». Он протянул небольшую плоскую фляжку. Николай машинально взял и сделал глоток. На вкус это была смесь какого-то крепкого ликера с чем-то исключительно мерзким, отдающим гнилью. Даже спиртовая крепость и сладкая пряная одушка не смогли полностью забить этот вкус. «Жуткая дрянь, что это?» «Нектар, напиток жизни. Если иммунный его не похлебает недельку и больше, подохнет». Причем дохнуть будет долго и зрелищно. Самая мякотка – это из чего эту божественную штуку делают. Смекаешь, землячок? Из чего? На зараженных, тех, что поживут, пожуют кого-то. На затылке вырастает костяная шишка, а в ней такие шарики. Вот из них. То есть это гной зараженных? Николай перекосил. Лаки наблюдал с насмешливым удовольствием. Нифига не похоже. Твердые шарики вроде чаги. Вот эти шарики здесь основная валюта. Единственная стоящая вещь. Все остальное сыплется за так. Только собирай. Это можно добыть. Не добудешь — сдохнешь. Заболтались мы с тобой. Мотать отсюда надо. Забрать чуток хабара и сваливать на стаб. Ты как? Идти быстро с грузом сможешь? Скорость и скрытость — это наш единственный вариант. Склада с оружием тут нет, даже мой арбалет остался на гаражах. От мелочи еще можно отбиться клювом. Он показал подвешенный к поясу молоток с острым концом. Но от серьезных тварей одно спасение: ушки на макушке и бег ползком. Сейчас загрузимся консервами по рюкзаку и отчалим. День хода ножками, и можно будет чуток расслабить булку, закончил рейдер. Может, машину какую поискать или тачку садовую? «Машина – дело хорошее, только где ты на нее ключи возьмешь, если водила уже урчит в местном хоре. А если и возьмешь, она, знаешь ли, шумит и видно ее издалека. Твари посерьезнее с удовольствием этим пользуются. Нет, машина без хорошего ствола – это унылое самоубийство, а с пачкой стволов – веселое самоубийство. Потому как зверьки любят шумное веселье. И на дискотеку начинают подваливать стадами». Для рейдера, который хочет еще чуток похлебать вонючего метку улья, единственный путь – это поменьше отсвечивать. Тачку или велосипед – хорошо бы, но в гаражах я ничего подходящего не нашел, и лезть вглубь района не стоит. Валить отсюда надо побыстрее, пока еще серьезных тварей не набежало. В общем, так, повторю. На цирлах топаем отсюда, в ближайший продуктовый. Затариваемся харчами и бухлом, сколько сможем, и в марш-бросок. Бухло здесь в хорошем ходу, его и пить можно, и нектарчик без него не состряпаешь. На стабе на него чуток вооружимся и приоденемся, тогда можно будет в серьезный рейд. На выходе мужичок сдернул с вешалки куртку с большим количеством карманов. «Возьми, рюкзака я тут не вижу, так что сойдет за разгрузку». День был не жаркий, и все же куртка на плечах казалась лишней. Пара деловито обшмонала квартиру на предмет разных полезностей и отправилась в путь. Движение состояло из быстрых переходов вдоль стен. Крадучись, они довольно шустро двигались к цели, намеченной лаке. «Знаю, тут магазинчик подходящий, в нем и затаримся». Топорик нудно шлепал по бедру, качаясь на куске проволоки. Это раздражало. И все же на душе было значительно легче. Это странное, с постоянными оглядками, усилиями, чтобы не шуметь, и торопливостью, перемещение подходило на игру. Может быть, поэтому было почти не страшно, хотя напряжение, конечно же, было. Полчаса такого дела, и нужный магазин был найден. Дверь входа была распахнута. С порога по всему магазин был не тронут. Лаки снял свой молоток с карабина и, скользя как тень, проверил весь магазин. Чисто. «Привыкай, землячок, тут вся твоя жизнь от таких вещей зависит. Кто кого первым засек, тот тем и закусывает. Так что прятаться, красться, смотреть и слушать. Укрытие и пути отхода замечать на будущее. И бинокль тут для выживания важнее ствола. Все, пора заниматься делом». Он деловито вылил в унитаз пару больших пластиковых бутылей воды и начал медитативно сливать в них какой-то дорогой алкоголь из маленьких бутылочек. Делать пока что было нечего. И Николай вспомнил, что видел буквально недавно в шаге вывеску ювелирного магазина. Где ювелирка, там и охрана. А охрана – это оружие. Может, получится разжиться чем? Тихо отойдя от все так же увлеченного товарища, он пошел полки и вышел наружу. Ювелирный был таким же тихим и пустым. Немыслимо дорогие камни и золото, не мечтавшиеся даже в прошлой жизни. Ненужным мусором пылились на подставках. По ноздрям потянуло каким-то незнакомым, омерзительным запахом. Смутно догадываясь, что это, студент покрался к его источнику. Топорик в руке слегка подрагивал. Распахнутая настежь дверь с табличкой «Охрана». Вот и оно. Бить тут, правда, уже было некому. Уже. К лучшему или к сожалению? В общем-то, это была обычная офисная комната. За одним отличием. На полу в луже разного лежал труп. Сильно разорванный и объеденный. Рассматривать ближе это красно-буро-беловатое нечто желания не было. Неудержимо тянуло блевать. Никакой фильм ужасов не мог передать полного образа с его запахом, видом, обыденностью. От того, что буквально часы назад это было человеком, мутило. Николая согнуло дугой в рвотном спазме. Нутро от подреберья свело немилосердной болью, потом отпустило. Может, сыграло то, что брюхо было почти пустым, а может, то, что уже начиналась привычка к подобным картинам. Упрямо пытаясь вернуться в разум, он упрямо твердил, как молитву. «Оружие, оружие! Тут где-то должно быть оружие! Где?» От истерического срыва, как ни странно, помогало. Сейф в углу было не открыть без кода или резака. Остатки кобуры на этом теле пусты. Никого рядом нет. Оторванные, обглоданные руки. «А это что?» В сжатой отброшенной кисти что-то блеснуло. Николай разжал пальцы. Чужие сведенные пальцы на куски металла. После он как-то очень почтительно положил остатки руки охранника на его тело. В ладони лежал маленький, как игрушка, блестящий никелем пистолет. Предохранитель был не снят. На рукояти были явные следы крови и кожи. Ну, ясно. Не надо быть великим сыщиком, чтобы представить произошедшее. Когда на охранника попер или поперли, он сначала просто ударил по голове, а потом его попросту смяли и загрызли. Что там болтал Лаки? Так и умирают иммунные. Сняв скатерть с маленького стола, Николай увлеченно начисто вытер пистолет. Тщательность была как глоток освежающего. Невелико подспорье, если разобраться. 8 патронов и все. Но лучше иметь, чем не иметь. Первоначальный азарт прошел, и он уже сам был не рад, что сунулся сюда. Сунув добычу в карман куртки, Николай пошел обратно. Лаки уже заканчивал, обе бутыли были заполнены под пробку и закручены. В них сочно плюхалось какое-то янтарное пойло. Рядом возвышалась гора опустошенного стекла. Обвязав бутыль своеобразной упряжью из веревок и тряпок, он закинул ее на спину. «Землячок, не болтайся без дела. Раз уж разведал, что здесь где, набери каких-нибудь консервов, чтоб по карманам хорошо вошли. Рыба там, мясо, такое, чтоб нажористо. Только в стекле не бери. Лучше всего в тонкой жести и алюминии. Тебе ж переть. На сутки двое это нам напожрать. Как загрузишься, вот цепляй наш хабарок на спину и пойдем». Через полчаса товарищи неспешно топали к новой цели. Веревочная обвязка, обмотанная и подложенная каким-то тряпьем, была довольно удобна, но все же общий вес был очень чувствительным. Особенно вместе с весом куртки, набитой консервами, и пистолетом, о котором так и не сподобился сказать Лаки. Впрочем, жаловаться, глядя на то, как товарищ прет тот же вес, плюс перевешенный вперед рюкзак, не хотелось. Не говоря уже о том, что Лаки все так же молчаливым Чингачкуком разведывал путь, замирая и оглядываясь в бинокль. Разбитые городские кварталы сменились заросшим травой пустырем, потом какой-то местностью с одноэтажными домами. То ли пригород, то ли деревня. Николай изрядно взмок и вымотался. Лаки был все так же бодр и сосредоточен. Выбрав по каким-то своим соображениям один из домов, мужик негромко, но весело заявил: «Вот тут привал сделаем, а то вдруг война, а мы уставшие». Дом за высоким кирпичным забором с крепкими железными воротами был распахнут и пуст. Рейдер уже узнаваемым номером прошел вперед, оглядывая опасности, потом вернулся и закрыв ворота на засов. «Порядок. Будем отдыхать».